Джон Скальци. После госпереворота. Рассказ из цикла «Война старика». Перевод Сергей Манара. Во вселенной идут непрекращающиеся войны между цивилизациями, каждая из которых стремится захватить все больше и больше пригодных для жизни планет. Для защиты человеческих миров союз колоний создал силы самообороны колоний. В них вступают на добровольной основе жители Земли, достигшие 75-летнего возраста. Им дается молодое усовершенствованное тело и возможность прожить еще одну жизнь. Однако ценой этому является полный разрыв с прошлой жизнью и Землей, а также адски тяжелая военная служба в течение минимум 10 лет. Для солдата сил самообороны каждый новый день – это битва за свою жизнь. Этот рассказ не об этом. Ведь в редких случаях солдату ССК выпадает шанс нести службу в далеких от непрерывных битв местах, например, сопровождать дипломатическую миссию. Однако, как довелось узнать лейтенанту Гарри Уилсону, даже на такой спокойной работе иногда приходится принимать удар на себя. В буквальном смысле этого слова. «Скажи мне, ты хорошо держишь удар?» — спросил заместитель посла Шмидт. Лейтенант Гарри Уилсон моргнул и опустил свой напиток. «Знаешь, после такого вопроса разговор может пойти по множеству разных направлений», — сказал он, — «и ни одно из них ни к чему хорошему не приведет». «Я не имел в виду ничего дурного», — сказал Шмидт. Он постукивал пальцами по своему бокалу. Гарри уже приметил этот жест, безошибочно свидетельствующий о беспокойстве Харта Шмидта. Благодаря этому играть с ним в покер всегда было сплошным удовольствием. «У меня есть очень конкретная причина задать такой вопрос». «Очень на это надеюсь», — сказал Гарри, «потому что, как завязка разговора, он не входит и в первую десятку лучших вариантов». Шмидт оглядел комнату отдыха для офицеров на звездолете «Кларк». «Возможно, это не лучшее место, чтобы говорить об этом», — сказал он. Гарри тоже огляделся. Это было исключительно непривлекательное место. Куча магнитных складных стульев и таких же магнитных карточных столов. Один единственный иллюминатор, в котором тускло светился желтовато-зеленый кусочек планеты Корба-Атты. Напитки, которые они пили, подавали встроенные в стену торговые автоматы. Единственным человеком в гостиной была лейтенант Грант, квартирмейстер на Кларке. Она сидела в наушниках и что-то смотрела на своем планшете. «Все в порядке, Харт», — сказал Гарри. «Не ломай комедию. Давай, выкладывай». «Ну хорошо», — сказал Шмидт, а затем еще немного побарабанил по своему бокалу. Гарри ждал. «Послушай, эта миссия идет не очень хорошо», — наконец сказал он. «Какая неожиданность», — сухо ответил Гарри. «И что это должно значить?» «Не щетинься, Харт», — сказал Гарри. «Я не пытался тебя обидеть». «Я просто хочу знать, как ты пришел к такому выводу», — сказал Шмидт. «Ты имеешь в виду, как я смог прийти к такому выводу, несмотря на то, что мне в этой миссии досталась роль шампиньона?» — спросил Гарри. Шмидт нахмурился. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал он. «Я имею в виду, что вы держите меня в тени и кормите дерьмом». «А-а-а», — сказал Шмидт. «Извини». «Все в порядке», — проговорил Гарри. «Это дипломатическая миссия Союза колоний, а я состою в силах самообороны колоний, и вы не хотите, чтобы я попадался на глаза корбанцам, потому что они могут истолковать это как провокацию. Так что пока все вы отправляетесь на планету, дышите настоящим воздухом, видите настоящий солнечный свет, я сижу здесь, в этом сортире, который почему-то считается космическим кораблем, обучаю ваших техников, как пользоваться генератором поля, и наверстываю упущенное в моем списке для чтения. В чем, кстати, у меня хороший прогресс. Я только что закончил «Анну Каренину». «И как тебе?» — поинтересовался Шмидт. «Неплохо», — сказал Гарри. «Мораль заключается в том, что следует держаться подальше от поездов. Суть в том, что я знаю, почему меня держат в неведении. Ладно, пусть так. Но я не идиот, Харт. Даже если никто из вас ничего не говорит мне о миссии, я сам могу понять, что идет она не очень хорошо. Все вы, заместители и помощники, возвращаетесь на Кларк с таким видом, будто из вас весь день выбивали дерьмо. Такая вот крошечная подсказка. Он взял свой бокал и немного отхлебнул. В общем-то, да, признался Шмидт. Миссия идет не очень хорошо. Корбанцы были не так уж предрасположены к переговорам, как мы думали. Вот мы и хотим попробовать кое-что иное. Новое направление. Новый дипломатический подход. И этот новый подход может привести к тому, что меня будут бить, так? Спросил Гарри, отставляя свой напиток. Возможно. Только один раз или неоднократно, решил уточнить Гарри. Я думаю, что это будет зависеть от того, что конкретно ты под этим понимаешь, сказал Шмидт. Под одним разом? Спросил Гарри. Вообще-то под ударами. У меня уже появились очень большие сомнения относительно этого нового подхода. Что ж, позволь, я обрисую тебе ситуацию подробнее, сказал Шмидт. Будь так любезен. Шмидт достал свой планшет и начал было пододвигать его к Гарри, но остановился на полпути. Ты же понимаешь, что все, что я собираюсь тебе рассказать, секретно. Господи, Харт, сказал Гарри, я единственный человек на Кларке, который не знает, что происходит. Гарри протянул руку и взял планшет. На экране было изображение какого-то военного крейсера, парящего возле здания, похожего на небоскреб. Или, точнее, того, что осталось от небоскреба. Он был серьезно поврежден, вероятно, тем самым военным крейсером. На переднем плане маленькие, смутно похожие на гуманоидов пятна, казалось, бежали от разрушенного небоскреба. «Миленькая картинка», — сказал Гарри. «Что, по-твоему, здесь изображено?» — спросил Шмидт. «Веский аргумент в пользу того, чтобы не позволять стажерам управлять военным крейсером», — съязвил Гарри. «Этот снимок сделан во время недавнего военного переворота на Корбе», — пояснил Шмидт. «Между главой военного ведомства и гражданским руководством корбанцев возникли разногласия. Этот небоскреб — административный штаб Корбы, точнее, был им». «Как я понимаю, гражданские этот конкретный спор проиграли», — сказал Гарри. «В общем-то, да». «А в чем здесь наша роль?» — спросил Гарри, возвращая планшет. «Мы пытаемся восстановить гражданское правительство, потому что, честно говоря, это не похоже на то, что обычно волнует союз колоний». «Нет, этим мы не занимаемся», — сказал Шмидт, забирая планшет. «До переворота Корба почти не попадалась нам на глаза. Они не вели экспансионистской политики, у них были свои несколько миров, и они веками существовали на них. Никаких конфликтов у нас с ними не было, поэтому нам до них и не было дела. А вот после переворота Корба вновь заинтересовалась расширением своих границ». «И это нас беспокоит?» — спросил Гарри. «Нет, если мы сможем направить их расширение в сторону некоторых из наших врагов», — сказал Шмидт. «В этой области космоса есть несколько рас, которые давят на нас. Если им придется беспокоиться о ком-то другом, у них будет меньше ресурсов, чтобы бить по нам». «Вот это тот союз колоний, который я знаю», — сказал Гарри. «Всегда рад воткнуть нож в чужое лицо. Вот только это не имеет никакого отношения к тому, чтобы меня били по лицу». «На самом деле как раз имеет», — сказал Шмидт. «Мы допустили тактическую ошибку. Эта миссия носит дипломатический характер, а новые лидеры Корбы — военные. Они хотят узнать о наших военных, и особенно им интересны солдаты сил самообороны колоний, с которыми им не приходилось сталкиваться, потому что наши расы никогда не воевали. Мы гражданские лица. У нас нет под рукой никакой армейской техники, да и с точки зрения военных способностей показать нам нечего. Мы показали им генератор поля, на котором ты обучал наших техников, но это оборонительная технология. Их гораздо больше интересуют наши наступательные возможности. А особенно им интересно увидеть наших солдат в деле. До сих пор переговоры шли плохо, потому что у нас не было того, что они хотят. Но потом мы проболтались, что у нас есть член ССК на Кларке. Мы проболтались. «Ну, на самом деле я проболтался», — признался Шмидт. «Ладно тебе, Гарри, не смотри на меня так. эта миссия терпит неудачу. А некоторым из нас очень нужно, чтобы она удалась. Моя карьера не в ударе, знаешь ли. Если эта миссия провалится, меня переведут в подвал архива. Я был бы более сочувствующим, если бы для спасения твоей карьеры мне не требовалось получать травму». Шмидт кивнул, а затем слегка наклонил голову, что Гарри воспринял как нечто вроде извинения. «Когда мы рассказали им о тебе, они пришли в восторг, и новый лидер Корбанцев спросил нас, между прочим, прямая просьба главы государства, Гарри, не хотели бы мы выставить тебя против одного из них на соревновании в мастерстве?» — сказал Шмидт. И явно подразумевалось, что это сильно изменит ход переговоров. «Так что, естественно, ты согласился», — сказал Гарри. «Позволь мне напомнить тебе ту часть, где я говорил, что эта миссия катится в задницу». «В этом плане есть небольшой недостаток», — произнес Гарри. «Я имею в виду помимо той части, где из меня выбивают все дерьмо. Харт, я из ССК, но я не солдат. Я техник. Последние несколько лет я работал в военно-научном отделе вооруженных сил. Поэтому я и здесь ради всего святого. Я обучаю ваших людей использовать технологии, которые мы разработали. Я не учу их драться, я учу их нажимать на кнопки». «Но все же у тебя есть генные модификации ССК», — проговорил Шмидт, указывая на фигуру Гарри. «Твое тело находится в лучшей физической форме, независимо от того, используешь ты его или нет. Твои рефлексы по-прежнему быстры, как никогда. Ты все так же силен. Посмотри на себя, Гарри, у тебя нет ничего дряблого или мягкого. Ты в такой же отличной форме, как и любой солдат на передовой». «Это ничего не значит», — сказал Гарри. «Разве? Скажи-ка мне вот что, Гарри. Все остальные на этой миссии — немодифицированные люди. Есть ли среди нас хоть кто-то, кого бы ты не смог бы победить в рукопашном бою?» «Ну, нет. Но вы все мягкие», — ответил Гарри. «И на этом спасибо», — сказал Шмидт и отпил из своего бокала. «Я хочу сказать, что независимо от того, создан ли я для боя или нет, я был солдатом совсем недолго», — объяснил Гарри. «Бой — это не то же самое, что езда на велосипеде, Харт. Нельзя просто так взять и научиться этому без должной практики. Если этим ребятам так хочется увидеть ССК в деле, отправь дрон обратно на Феникс и запроси отряд. Если ты сделаешь срочный запрос, они будут здесь через пару дней». «На это нет времени, Гарри», — не унимался Шмидт. «Корбанцы хотят провести боевые соревнования сегодня вечером. Откровенно говоря, Шмидт проверил хронометр на своем планшете. Примерно через 4,5 часа». «Ну да ладно тебе», — сказал Гарри. «Гарри, они прислали запрос сегодня утром. Я ничего от тебя не скрываю. Мы рассказали им о тебе, они сделали запрос, и 10 минут спустя меня затолкали в шаттл до Кларка, чтобы все рассказать тебе. И вот мы здесь». «Что это вообще за соревнования, в которых они хотят, чтобы я поучаствовал?» — спросил Гарри. «Это какой-то боевой ритуал», — ответил Шмидт. «Физический бой, но в виде спорта. Наподобие карате, фехтования или борьбы. 3 раунда. Вы зарабатываете очки. Есть судьи. Насколько я понимаю, в целом это безвредно. Никакой реальной опасности тебе угрожать не будет». «Не считая тумаков», — сказал Гарри. «Ты вылечишься», — парировал Шмидт. «Да и в любом случае, ты можешь бить в ответ». «Как я понимаю, отказаться я не могу». «Конечно, можешь», — сказал Шмидт. «А затем, когда миссия провалится, и все ее участники будут разжалованы до дерьмовой работы, а корбанцы объединятся с нашими врагами и начнут поглядывать в сторону человеческих колоний, которые они могли бы уничтожить, ты сможешь наслаждаться знанием того, что, по крайней мере, ты остался цел и невредим». Гарри вздохнул и осушил свой бокал. «Будешь мне должен, Харт», — сказал он. «Не союз колоний. Ты». «Как-нибудь переживу», — сказал тот. «Хорошо», — сдался Гарри. «Итак, план заключается в том, чтобы спуститься туда, подраться с одним из их парней, быть чуток избитым, и все счастливы?» «В основном», — сказал Шмидт. «В основном», — повторил Гарри. «И еще посол Абумве просила меня передать тебе 2 личные просьбы. Также она сказала добавить, что под просьбой она имеет в виду, что если ты не выполнишь и то, и другое, она найдет способ сделать остаток твоего естественного существования непрекращающейся чередой мук и страданий». «Вот как», — сказал Гарри. Она была очень скрупулезна в выборе слов. Замечательно. Что же это за просьбы? Во-первых, ты должен серьезно отнестись к соревнованию. Мы должны с самого начала показать корбанцам, что ССК по праву заслужила свою репутацию, — ответил Шмидт. Я не знаю ни правил соревнования, ни процедуры, ни даже способен ли я в принципе физически справиться с задачей. Так что, конечно, почему бы и нет? Я отнесусь к этому серьезно. А вторая просьба? Ты должен проиграть. «Правила просты», — сказал Шмидт, переводя слова Корбанса, который стоял перед ними. Обычно для перевода чужой речи Гарри использовал своего мозгодруга, встроенный в его голову компьютер, но сейчас у него не было доступа к сети Кларка и, следовательно, к языковой базе. «Есть три раунда. Один раунд на бонгах. Это те, что похожи на длинные дубинки, Гарри. Один раунд в рукопашную». И один раунд водного боя. Установленного времени нет. Каждый раунд продолжается до тех пор, пока все трое судей не выберут победителя. Или пока один из участников боя не потеряет сознание. Главный судья хочет убедиться, что ты это понимаешь. «Я понимаю», — сказал Гарри, глядя на Корбанса, который едва ли доходил ему до пояса. Корбанцы были приземистыми, двусторонне-симметричными, по-видимому, мускулистыми и покрытыми огромным количеством перекрывающих друг друга пластин и чешуек. Та небольшая информация, которую Гарри смог найти о физиологии корбанцев, наводила на мысль, что они принадлежат какому-то земноводному виду и что часть своей жизни они проводят в воде. Это, по крайней мере, объясняет раунд водного боя. Однако в помещении, где они стояли в ожидании соревнований, источников воды не наблюдалось. Гарри не покидала мысль, что они могли что-нибудь упустить при переводе. Корбанец снова заговорил, а пластины на его шее и груди, как и во время дыхания, вновь пришли в движение. Выглядело это странно и жутковато. Создавалось впечатление, что они возвращаются не совсем в то место, где находились в начале. Это зрелище, подумал Гарри, невольно завораживает. «Гарри», — сказал Шмидт. «Да». «Ты ничего не имеешь против наготы?» «Нет», — ответил Гарри. «Стоп, что?» Шмидт вздохнул. «Будь внимателен, Гарри», — сказал он. «Соревнования проводятся в обнаженном виде, чтобы исключить любое жульничество. Только собственные навыки бойцов. Тебя это устраивает?» Гарри оглядел помещение. Оно напоминало спортивную арену и было забито зрителями-корбанцами, дипломатами и членами экипажа Кларка, отправленных в увольнительную. В толпе людей он заметил посла Абумве, которая бросила на него взгляд, красноречиво подкреплявший ее прежнюю угрозу бесконечных страданий. «Другими словами, все увидят мое хозяйство?» — проговорил Гарри. «Боюсь, что так», — сказал Шмидт. «Значит, все в порядке?» «А у меня есть выбор?» «В общем-то, нет». «Тогда, думаю, со мной все в порядке», — сказал Гарри. «Попробуй убедить их включить термостат». «Я посмотрю, что можно сделать». Шмидт что-то сказал Корбансу, на что тот дал подробный ответ. Гарри сомневался, что они и в самом деле говорили о термостате. Корбанец обернулся и издал на удивление громкий звук, пластины у него на шее и груди при этом вздыбились. Гарри внезапно вспомнилась рогатая жаба с земли. С противоположного конца комнаты подошел другой корбанец и протянул Гарри посох длиной около 2 метров, с окрашенными в красный цвет концами. Гарри взял посох и сказал «спасибо». Корбанец умчался прочь. Судья взял слово. «Он говорит, что им очень жаль, что они не могут дать тебе более привлекательную бонку», — перевел Шмидт. «Но из-за твоего роста им пришлось изготовить специальную, и у них не было времени передать ее ремесленнику. Однако он хотел бы, чтобы ты знал, что эта бонга полностью функциональна, и ты не окажешься в невыгодном положении. Он говорит, что ты сможешь наносить удары по противнику на свое усмотрение и по любой части тела, но только окрашенными концами. Неокрашенной частью можно блокировать атаки, но удар по противнику приведет к потере очков. «Понял», — сказал Гарри. «Получается, я могу бить куда угодно? Они не беспокоятся о том, что кто-то может потерять глаз?» Шмидт перевел. «Он говорит, что если тебе удастся выбить глаз, то это засчитывается. Каждый удар или атака наконечником посоха считаются». Шмидт на мгновение замолк, вслушиваясь в подробное объяснение судьи. «По-видимому, корбанцы со временем могут регенерировать потерянные конечности и некоторые органы. Потерю одного из них они не считают огромной проблемой». «Мне казалось, ты говорил, что тут есть правила, Харт», — сказал Гарри. «Я, видимо, ошибся». «Когда все это закончится, нас с тобой ждет разговор». Шмидт не успел ответить, потому что судья вновь заговорил. «Судья хочет знать, есть ли у тебя секундант», — перевел он. «Если нет, он будет рад предоставить тебе его». «Есть ли у меня секундант?» — спросил Гарри. «Я не знал, что он может понадобиться». «Харт, пожалуйста, постарайся принести мне хоть какую-то пользу», — взмолился Гарри. «Ну, я же перевожу», — попытался оправдаться Шмидт. «И все, что мне остается делать, — это верить тебе на слово. Скажи судье, что ты мой секундант». «Что? Гарри, я не могу», — сказал Шмидт. «Я должен сидеть рядом с послом». «А я должен валяться в койке на Кларке и читать первую часть «Братьев Карамазовых». Очевидно, что у нас с тобой просто неудачный день. Смирись с этим, Харт. Скажи ему». Шмидт обратился к судье, и тот вновь стал что-то подробно отвечать, при этом его нагрудные и шейные пластины снова зашевелились. Гарри оглянулся на трибуну, предоставленную дипломатам Союза колоний и команде Кларка, которые рассаживались по своим местам. Размерами места были раза в два меньше, чем необходимо. Люди сидели, прижав колени к груди, совсем как родители на дне открытых дверей в детском саду. Со стороны казалось, что им крайне некомфортно. «Ну вот и замечательно», — подумал Гарри. Судья замолк и повернулся к Гарри. При этом чешуя пришла в движение, и по его голове пробежала волнообразная рябь. Гарри невольно вздрогнул. Судья, похоже, воспринял это как ответ и ушел. «Через минуту начинаем», — сказал Шмидт. «Сейчас, возможно, самое время раздеться». Гарри отложил бонку и снял куртку. «Я так понимаю, ты раздеваться не собираешься», — сказал он. «Ты же мой секундант и все такое». «Рассказывая о моих обязанностях, судья ни о чем таком не говорил», — проговорил Шмидт и забрал куртку у Гарри. «А что в таком случае входит в твои обязанности?» «Я должен изучить твоего противника и давать подсказки о том, как его победить». «И что ты узнал о моем противнике?» Гарри вылез из рубашки и стянул брюки. «Предполагаю, что он будет низким». «Как мне победить его?» — спросил Гарри. Он снял ботинки и опустил босые ступни на упругий пол. «Ты не должен его побеждать», — напомнил Шмидт. «Сначала сыграй в ничью, а затем проиграй». Гарри хмыкнул и протянул Шмидту штаны, носки и ботинки. «Почему мне кажется, что от какого-нибудь бобового дерева в роли моего секунданта было бы больше проку, чем от тебя, Харт?» «Не извини, Гарри», — сказал Шмидт. «Я в этом деле разбираюсь, как свинья в апельсинах». «Ты хотя бы в штанах». «Ну, что есть, то есть», — сказал Шмидт. Он посмотрел на обнаженного Гарри, потом на одежду, которую держал в руках. «Где твое нижнее белье?» «Сегодня день стирки». «Ты не одел нижнего белья на дипломатическую встречу?» — спросил Шмидт. Ужас в его голосе было ни с чем не спутать. «Да, Харт, я пришел без трусов на дипломатическую встречу», — сказал Гарри, а затем жестом указал на свое тело. «А сейчас, как видишь, я оделся по-спартански, чтобы какому-то карлику было проще отдубасить меня палкой». Он нагнулся и поднял свою бонку. «Честное слово, Харт, я один не справлюсь. Соберись». «Хорошо», — сказал Харт и взглянул на кучу одежды, которую держал в руках. «Дай-ка я только положу твои вещи куда-нибудь». Он направился к трибуне, где сидели люди. Пока Харт возился с одеждой, к Гарри подошли три корбанца. Одним из них был судья, с которым ранее разговаривал Шмидт. Второй корбанец, видимо, противник Гарри, нес свою собственную бонгу, которая была одной с ним высоты. Третий шел позади второго. Секундант. Догадался Гарри. Трое корбанцев остановились прямо перед ним. тот, что держал посох, протянул его секунданту, посмотрел на Гарри, а затем вытянул руки ладонями вперед, издав при этом хрюкающий звук. Гарри понятия не имел, что с этим делать. Поэтому он передал свою бонгу подбежавшему Шмидту и протянул вперед свои руки в ответном жесте. «Джазовые ручки», — сказал Гарри. Курбанца жест, видимо, удовлетворил, он забрал свою бонгу и направился в другую сторону зала. Судья поднял какой-то зажатый в руке предмет и заговорил. «Он говорит, что они готовы начать», — сказал Шмидт. «Он будет сигнализировать о начале и конце раунда с помощью рога. После окончания раунда будет несколько минут, пока они подготовятся к следующему. В это время ты можешь отдохнуть и посовещаться с секундантом. Все понял?» «Да, понял», — ответил Гарри. «Давай уже перейдем к делу». Шмидт ответил судье, и тот отошел в сторону. Гарри пошевелил своей бонгой, проверяя ее баланс и жесткость. Похоже, она была сделана из какого-то твердого дерева. Но он задумался, расколется ли она при ударе на щепки или переломится пополам. «Гарри», — сказал Шмидт и указал туда, где с высоко поднятым рогом стоял судья. «Мы начинаем!» Гарри держал бонгу обеими руками на уровне груди, горизонтально к земле. «Последний совет будет?» — спросил он. «Целься пониже», — ответил Шмидт, отступая назад. «Прекрасно», — сказал Гарри. Судья затрубил в рог и удалился с арены. Гарри шагнул вперед со своей бонгой, не сводя глаз с противника. Курбанец поднял свою бонгу, расправил грудь и шею до угрожающей величины и издал оглушительный звук, что-то среднее между ревом и отрыжкой, и бросился на Гарри так быстро, как только могли нести его маленькие ножки. Курбанцы на трибунах вокруг всего зала, за исключением небольшой секции, где сидели люди, мощно аплодировали, расправляя грудь и отрыгивая в торе своему борцу. Ровно через 3 секунды Гарри пришел к выводу, что он понятия не имеет, что он делает. Курбанец набросился на него с резким головокружительным набором маневров. Гарри заблокировал около 3 ударов и, споткнувшись, избежал остальных, но Курбанец продолжал наступать. Он вертел своей бонкой, словно лопастью винта. Гарри сразу понял, что длина бонки тут не даст никакого преимущества. Блоки, атаки и вращения длинным посохом требовали больше времени. Мелкий Курбанец в этой ситуации был на голову выше, образно говоря. Курбанец бросился на Гарри, казалось, на пределе своих сил. Гарри взмахнул бонкой над головой, пытаясь задеть противника концом палки по спине. В тот же момент Курбанец буквально ввинтил себя к Гарри, ускользая от траектории его удара. Гарри понял, что попал в ловушку как раз в тот момент, когда Курбанец мощно ударил его по обеим лодыжкам. Гарри повалился на пол. Курбанец отпрыгнул назад как раз настолько, чтобы несколько раз с энтузиазмом врезать Гарри в живот, когда тот падал. Гарри перекатился и вслепую швырнул свою бонгу в Курбанца, угодив каким-то чудом тому точно в лицо. Тычок заставил пришельца прекратить атаку и отступить на шаг назад. Гарри тычками заставил его отойти еще на пару шагов, а затем встал, проверяя лодыжки. Они болели, но терпимо. «Продолжай тыкать его!» — закричал Шмидт. Гарри оглянулся, было, чтобы что-то сострить в ответ, и невольно открылся для атаки противника. Курбанец воспользовался шансом, сильно врезал Гарри по голове, а затем снова ударил по лодыжкам. Гарри споткнулся, но остался на ногах и стал смещаться в сторону центра арены, шатаясь, словно пьяный. Курбанец преследовал его, продолжая с задором дубасить уже порядочно отбитые лодыжки Гарри. У Гарри возникло отчетливое ощущение, что с ним играют. «К черту!» — подумал он. Резко остановившись, он крепко вогнал бонку в покрытие пола и взмыл вверх. Благодаря тонко откалиброванному, хотя и почти неиспользуемому вестибулярному аппарату, любезно предоставленному технологиями генинженерии сил самообороны колоний, он уже спустя секунду встал в стойку на руках на верхушке своей бонки. Курбанец, который явно не ожидал такого маневра, остановился и вытаращил глаза. «Вот так», — сказал Гарри. «Попробуй-ка теперь попасть мне по лодыжкам, мелкий засранец». Гарри продолжал самодовольно восхищаться своим планом ровно до того момента, когда Курбанец присел на корточки и, оттолкнувшись своими мощными ногами, взмыл воздух. до лодыжек он не достал, но оказался на одном уровне с лицом Гарри. «Вот дерьмо», — подумал Гарри, как раз перед тем, как бонга противника с оглушительным треском сломала его переносицу, лишая его способности каким-либо действиям, мыслям и комментариям. Все это вернулось к нему вместе со слепительной болью, когда позвоночник Гарри вжимался в покрытие пола при падении. После этого было несколько вспышек очень отдаленных ощущений, когда бонка противника впивалась в различные части его тела, за которыми последовал далекий звук рога. Первый раунд закончился. Корбанец расхаживал под звуки аплодисментов. Гарри приподнялся, опираясь на бонгу, и, пошатываясь, подошел к Шмидту, который протянул ему бутылку с водой. «Ты в порядке?» — спросил Шмидт. «Ты тупой?» — огрызнулся Гарри. Он взял бутылку и брызнул немного воды себе на лицо. «Я все гадаю, как ты додумался до этой стойки на руках?» — проигнорировал его выпад Шмидт. «Просто я решил, что если я что-нибудь не сделаю, он затрет мои лодыжки в порошок». «А что ты хотел сделать после этого?» «Не знаю», — ответил Гарри. «Я спешил, Харт. Пришлось импровизировать». «Мне кажется, вышло все совсем не так, как ты хотел». «Ну, может быть, будь у меня секундант, который сказал бы мне, что эти маленькие ублюдки могут прыгать на 2 метра в высоту, я бы поступил иначе». «Справедливое замечание», — сказал Шмидт. «В любом случае, вы же хотели, чтобы я проиграл, помнишь?» «Да, но мы хотим, чтобы ты был, так сказать, в шаге от победы. Тебе нужно показать себя лучше, чем сейчас. Посол Абумве прямо сейчас прожигает дыру в твоем затылке. Нет, не смотри». «Харт, если бы я мог показать себя лучше, я бы это сделал», — сказал Гарри. Он выпил немного воды и потянулся, пытаясь найти на своем теле место, которое не причиняло бы боли. Подошва левой стопы казалась наиболее вероятным кандидатом. Гарри покосился вниз и вздохнул с облегчением. Корбанец, по всей видимости, не знал, что удар по человеческим яичкам чрезвычайно болезненный. Хотя бы тут ему удалось избежать травмы. «Похоже, они готовы ко второму раунду», — Шмидт указал на судью, который вновь вышел на арену со своим рогом. На другом конце арены Корбанец перепрыгивал с ноги на ногу, разминаясь перед рукопашным боем. «Шикарно», — сказал Гарри и протянул бутылку с водой обратно Шмидту. «Будут мудрые советы перед вторым раундом». «Береги лодыжки», — ответил Шмидт. «Ты мне очень помог». Прозвучал рог, и он ступил на арену. Корбанец, не теряя времени, начал наступление и атаковал Гарри в ту же секунду, как нога его опустилась на упругий пол. В нескольких метрах от него Корбанец оттолкнулся и взлетел в воздух, выставив вперед когти. Он метил в голову Гарри. «Не в этот раз, сукин сын», — подумал Гарри, отскочил назад и пригнулся к полу. Корбанец пронесся прямо над Гарри, едва не зацепив его голову. Гарри в ответ замахнулся ногой вверх и оформил по пролетающему противнику превосходный удар ножницы. Получив дополнительное ускорение, Корбанец влетел головой вперед в трибуны и сокрушительно столкнулся с несколькими другими корбанцами, отчего их напитки взмыли вверх. Лежа на полу, Гарри извернулся, чтобы увидеть это побоище, затем взглянул на Шмидта, который восторженно поднял большой палец вверх. Гарри ухмыльнулся и встал. Противник, разъяренный и облитый освежающими напитками, выскочил из трибуны и, забыв об осторожности, вновь бросился на Гарри. Внезапный и крайне унизительный запуск в трибуны, по-видимому, упростил стратегию атаки Корбанца до «порвать этого человека в клочья». Гарри не возражал. Корбанец подскочил вплотную и отклонился назад, целясь Гарри либо в живот, либо по гениталиям, смотря что будет ближе. До последней секунды Гарри стоял неподвижно, а затем резко выставил вперед руку. Стремительная атака Корбанца остановилась, когда левая ладонь Гарри встретилась со лбом маленького инопланетянина. Выглядела эта сцена как попытка особенно агрессивного 8-летнего ребенка ударить взрослого человека. Гарри ухмыльнулся. Пришельца, однако, такой, как ему показалось, высокомерный оборонительный маневр со стороны Гарри не позабавил. Он взвыл от ярости и приготовился разорвать предплечье Гарри. Гарри вздернул правую руку для удара, отвлекая Корбанца, а затем быстро убрал левую ладонь, сжал кулак и врезал противнику по лицу. Курбанец фыркнул от неожиданности, а Гарри воспользовался этим моментом, чтобы нанести еще один удар по лицу инопланетянина правым хуком. Чешуя и пластины на лице Корбанца раздулись, словно голова пришельца была цветком, который силой заставляют распуститься. Успокоились они только, когда он рухнул на землю. Шанса подняться с пола Гарри ему не дал. Он продолжал злобно пинать противника, пластины которого раздувались от каждого удара, пока в конце концов судьям это не надоело. Звук рога остановил второй раунд. Гарри сошел с арены, а Корбанца утащил с поля его секундант. «Мне кажется, ты немного перестарался с пинками», — сказал Шмидт, протягивая Гарри наполненную водой бутылку. «Это не тебе в первом раунде почки стерли в паштет», — сказал Гарри. «Я просто вернул должок. В конце раунда он все еще дышал, так что, думаю, он в порядке. И опять же, теперь соревнование соответствует вашим ожиданиям». Он попил. Открылась одна из боковых дверей, и в зал въехал инопланетный аналог грузового погрузчика с чем-то похожим на наполненный водой крупный детский бассейн. Емкость установили неподалеку от Гарри, после чего погрузчик уехал, а через минуту снова появился со вторым бассейном, который установили рядом с Корбанцем. Гарри посмотрел на Шмидта. Тот пожал плечами. «Для водного раунда?» — рискнул предположить он. «И что мы будем делать? Брызгать друг дружке в лицо?» — спросил Гарри. «Смотри», — сказал Шмидт, указывая на Корбанца, который, немного оправившись после прошлого раунда, вошел в свой бассейн. Судья вновь занял свое место посреди зала и жестом показал Гарри, чтобы тот сделал то же самое. Гарри посмотрел на Шмидта. Тот снова пожал плечами. «Даже не спрашивай», — сказал он. Гарри вздохнул и шагнул в свой бассейн. Вода была очень теплой и доходила ему до середины бедра. Гарри поборол искушение окунуться и хорошенько понежиться. Он снова посмотрел на Шмидта. «Что мне теперь делать?» — спросил он. Шмидт не ответил. Гарри помахал ему рукой. «Харт, алло!» «На твоем месте я бы обернулся, Гарри», — сказал Шмидт, наконец посмотрев на Гарри. Гарри обернулся и посмотрел на своего противника. Тот внезапно стал примерно сантиметров на 30 выше, чем был, и продолжал расти на глазах. «Какого черта?» — подумал Гарри. А потом он кое-что заметил. Уровень воды в бассейне пришельца медленно понижался, при этом чешуя и пластины его смещались, скользили относительно друг друга. Гарри наблюдал, как чешуя в середине туловища Корбанца, казалось, растягивалась, расширяясь от наполняющей его воды, а нижние слои пластин вставали вровень и соединялись с верхними. Гарри перевел взгляд с живота Корбанца на его руки. Пальцы его расширились, приводя в движение покрывающие их чешуйки и соединяя их вместе, словно в некоем причудливом танце спирали Фибоначчи. Гарри одновременно обдумывал сразу несколько мыслей. Во-первых, он восхищался совершенно потрясающей физиологией корбанцев. Чешуя и пластины на их теле не просто покрывали их, а были особым каркасом, способным сохранять форму тела в двух различных состояниях. Гарри сомневался, есть ли у них вообще внутренний скелет, по крайней мере в том виде, в каком он присутствовал в человеческом теле. А виденные ранее пыхтения и расширения свидетельствовали о том, что физиологическая система корбанцев использует воздух и воду для выполнения каких-то специфических процессов. Этот вид явно был анатомической находкой десятилетия. Во-вторых, он содрогался, думая о том, какое внешнее воздействие заставило корбанцев, точнее их далеких предков-амфибиоидов, эволюционируя, выработать такой эффектный защитный механизм. Какие бы процессы ни происходили в морях этой планеты в далеком прошлом, они должны были быть чертовски сложными. В-третьих, наблюдая, как корбанец, нагнетая воду в свое тело, стал уже вдвое больше его самого, и продолжает расширяться до ужасающих объемов, Гарри отчетливо понял, что ему вот-вот хорошенько и, не жалея сил, надерут задницу. Гарри набросился на Шмидта. «Не говори мне, что ты не знал об этом», — сказал он. «Клянусь тебе, Гарри», — сказал Шмидт, — «для меня это тоже сюрприз». Как можно пропустить что-то подобное? Что, черт возьми, вы делаете целыми днями? Мы дипломаты, Гарри, а не ксенобиологи, сказал Шмидт. Ты же не думаешь, что я бы тебе не сказал о таком? Прозвучал гудок судьи. Возвышающийся корбанец вышел из бассейна с глухим стуком. «Вот дерьмо», — сказал Гарри. Разбрызгивая воду, он пытался выбраться из собственного бассейна. «Тут я тебе ничего посоветовать не смогу», — сказал Шмидт. «Да неужели?» «О, боже, вот он идет», — ужаснулся Шмидт и, спотыкаясь, отбежал подальше. Гарри поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромный кулак из плоти, воды и движущейся жидкости вонзился ему в живот и отправил его в полет через все помещение. Одна часть мозга Гарри определила массу и ускорение, необходимые для того, чтобы запустить его таким образом, в то время как другая его часть отметила, что, по крайней мере, пара ребер только что сломались. Толпа одобрительно взревела. В тот момент, когда Гарри словно во сне пытался оценить окружающую обстановку, курбанец добрался до него, поднял свою огромную ногу и опустил ее прямо на грудь Гарри. Ощущение чем-то напоминало принудительную дефибрилляцию. Наблюдая, как нога снова поднялась, Гарри заметил в ней два больших шестиугольных углубления. Та часть мозга, которая раньше восхищалась физиологией курбанцев, распознала в них органы, с помощью которых тело впитывает воду. Чтобы увеличить тело так быстро, они должны быть, по крайней мере, таких больших размеров. Остальная часть мозга Гарри велела этой части заткнуться и двигаться, потому что нога снова опускалась. Стоная от боли, Гарри перекатился и подскочил от вибрации, когда нога ударилась о пол в том месте, где он только что лежал. Он отполз еще немного, а затем вскочил на ноги, едва ускользнув от удара, который отправил бы его в стену. Корбанец наседал на Гарри, замахиваясь на него под аплодисменты толпы. Инопланетянин передвигался быстро, потому что его размеры позволяли ему преодолевать значительное расстояние, но после очередного взмаха Гарри заметил, что атаки противника стали медленнее, чем раньше. Огромная инерция не позволяла Корбанцу разворачиваться на месте или наносить быстрые удары. Гарри подозревал, что, будь оба противника корбанцами, они бы просто стояли посреди арены и без остановки мутузили друг друга, пока один из них не рухнет. Сейчас эта стратегия не сработает. Гарри вспомнил первый раунд, где небольшой размер корбанца дал ему преимущество. Размер и тот факт, что он знал толк в бонке. Теперь была обратная ситуация. Меньший размер Гарри мог бы сыграть ему на руку. А корбанец в его нынешнем состоянии не знал, как сражаться с кем-то, кто меньше. «Давай-ка это проверим», — подумал Гарри и внезапно побежал в атаку. Противник размахнулся, но Гарри пригнулся, подскочил к корбанцу и вонзил локоть ему в живот. После чего, к своему ужасу, обнаружил, что из-за разбухания удар по пластинам корбанца можно было сравнить с ударом по бетону. «Ой», — подумал Гарри, а затем закричал, когда противник схватил его за волосы и поднял в воздух. Гарри вцепился в его лапу, подтягиваясь к ней, чтобы не лишиться всех своих волос вместе со скальпом. От ударов корбанца Гарри почувствовал, что еще несколько ребер переломились. Сквозь боль он вновь подтянулся к руке противника и размахнулся ногой вверх, вдавливая большой палец в лицо соперника. Очевидно, это была единственная часть тела инопланетянина, с которой ему сегодня повезло. Корбанец взвыл и уронил Гарри. Тот с глухим стуком плюхнулся на пол. Прежде чем он успел откатиться, противник, словно поршень, топнул по его груди раз, второй, третий. Гарри почувствовал тошнотворный укол. Он был практически уверен, что сломанное ребро прокололо ему легкое. Корбанец снова топнул ногой, выталкивая жидкость изо рта Гарри. «Определенно проколото легкое», — подумал он. Корбанец снова поднял ногу, на этот раз метя в голову Гарри, и на мгновение застыл, прицеливаясь. Гарри дернулся вверх и схватил левой рукой корбанца за стопу, а пальцы правой со всей оставшейся силой вжал в одно из шестиугольных углублений. В ту же секунду он почувствовал, как что-то рвется. Мясистый клапан, удерживающий воду внутри тела, прорвался, и брызги теплой воды вырвались из ноги инопланетянина прямо на Гарри. Корбанец издал невыразимо ужасный крик, когда неожиданная боль затмила все его внимание и прервала попытки стряхнуть с себя противника. Гарри держался, впиваясь пальцами в клапан. Он обхватил левой рукой голень Корбанца и сжал. Вода начала выливаться на пол. Пришелец подпрыгнул, отчаянно пытаясь оттолкнуть Гарри, но подскользнулся на вытекающей жидкости и упал на спину, сотрясая всю арену. Гарри сменил положение и надавил на упавшее тело, выталкивая из ноги еще больше воды. Он отчетливо видел, как нога сдувается. Корбанец выл и извивался, но его силы явно были на исходе. Гарри подумал, что если у судей есть хоть какие-то мозги, то они должны остановить бой в любую секунду. Гарри посмотрел на Шмидта. Шмидт же смотрел на него взглядом полным ужаса. Гарри потребовалась минута, чтобы понять, почему. «Ах да», — подумал он про себя, — «я же должен проиграть». Гарри вздохнул, перестал выжимать соперника и отпустил его ногу. Инопланетянин, еще испытывая боль, все же сел и посмотрел на Гарри полным замешательства взглядом. Гарри приблизился к Корбанцу и опустился на колени рядом с его лицом. «Ты даже представить себе не можешь, как сильно меня это убивает», — сказал Гарри. Он дотронулся ладонью до лица соперника, затем сжал и отвел руку, будто схватил что-то с него, после чего он сложил пальцы в фигу и показал ее Корбанцу. Пришелец смотрел на него в недоумении. «Гляди-ка», — сказал Гарри, — «я украл твой нос». Корбанец размахнулся, целясь когтистой лапой прямо в висок Гарри, и свет погас. «Честно говоря, мы совсем не так себе это представляли», — сказал Шмидт. Со своей койки Гарри изо всех сил старался не гримасничать. Все лицо болело. «Ты просил меня показать себя достойно, ну и проиграть», — проговорил он, стараясь двигать челюстью как можно меньше. «Да», — ответил Шмидт, — «но мы не думали, что ты сделаешь это настолько в лоб». «Сюрприз», — сказал Гарри. «Хорошая новость в том, что это сработало. Лидер Корбанцев, который, кстати, благодаря тебе облился фруктовым соком, когда ты пнул своего противника в трибуны, хотел знать, почему ты позволил своему сопернику победить. Нам пришлось признать, что мы сказали тебе проиграть. Он был очень рад это услышать». «Он, видимо, поставил деньги на другого парня». «Нет», — ответил Шмидт. «Ну, не исключено, конечно, но дело не в этом. По его словам, твоя готовность следовать приказу, даже когда победа была почти в руках, показывает, что ты готов пойти на краткосрочные жертвы ради долгосрочных целей. Он видел, как ты почти выиграл, чем подтвердил силу ССК, а затем проиграл, показав ценность дисциплины. И поскольку он, казалось, был весьма впечатлен и тем, и другим, мы сказали, что все так и было задумано». «Значит, у тебя все-таки есть голова на плечах», — сказал Гарри. «Мы просто подстроились под обстоятельства. И, похоже, мы все-таки придем с ними к соглашению. Ты спас переговоры, Гарри. Спасибо тебе». «Всегда пожалуйста», — ответил Гарри. «Я пришлю тебе счет». «И у меня есть для тебя послание от посла Обумовы», — сказал Шмидт. «Жду не дождусь». «Она благодарит тебя за службу и хочет, чтобы ты знал, что она рекомендовала тебя к награде. Также она сказала, что больше никогда не хочет тебя видеть. На этот раз твой фортель сработал, но с таким же успехом он мог иметь неприятные последствия. Учитывая все обстоятельства, ты не заслуживаешь внимания». «И ей тоже, пожалуйста». «В этом нет ничего личного», — сказал Шмидт. «Конечно, нет», — ответил Гарри. «Но мне нравится мысль, что я до мельчайших деталей организовал вышибание дерьма из себя любимого. Я прям восхищаюсь своей гениальностью». «Все же, как ты себя чувствуешь?» — спросил Шмидт. «Ты точно в порядке?» «Ты продолжаешь задавать один и тот же глупый вопрос. Пожалуйста, прекрати». «Извини», — пробормотал Шмидт. Он повернулся, чтобы уйти, но затем остановился. «Мне тут пришла в голову мысль, что мы теперь знаем ответ на другой вопрос». «На какой же?» — спросил Гарри. «Насколько хорошо ты можешь держать удар?» Гарри улыбнулся, а затем поморщился. «Боже, Харт, не заставляй меня улыбаться!» — сказал он. «Извини», — повторил Шмидт. «А насколько хорошо ты держишь удар, Харт?» «Гарри», — ответил тот, — «если для ответа на этот вопрос нужно пройти через такое, я не хочу знать». «Вот видишь», — сказал Гарри, — «я же говорил, что ты мягкий». Шмидт усмехнулся и ушел. Конец. Джон Скальци. После госпереворота. Рассказ переводил и читал Сергей Монара.